Глава 17. Интерлюдия. Говард держал заклинание на голом упрямстве. Крепко до скрипа сцепив зубы, до дрожи в ногах он ширил разлом, куда должен был упасть и сам. Краем глаза заметил движение, но отреагировать все равно бы не смог. Все его внимание и силы были направлены на другую цель. Он зажмурился, ожидая удара, но своей концентрации не терял, а его удара все не было. Говард позволил себе чуть повести глазами. Кристина. Именно она подпалила святошу, что намеревался проткнуть Говарда тяжелым мечом. — Крис, почему ты все еще здесь? — проорал парень девушке. — Беги! — Я не брошу тебя! — звонко ответила юная магиня и ранила еще одного врага, скидывая того в глубокий разлом, образованный мощью Говарда. Влив остатки энергии в свою ворожбу, Говард обессиленно упал на колени. Тут же к нему кинулись остатки магов-зомби. Один из них, крупный мужчина с густой черной бородой, занес над шеей беззащитного и безоружного юноши топор для решающего удара. Секунда, и голова парня, верно служившего ее высочеству, должна была покатиться прочь. Говард плотно прикрыл веки и беззвучно зашептал молитву Всевышнему, торопясь успеть и спросить прощения за все грехи. Но как бы он ни собирался с духом, все же ощущение близкой смерти пугало и заставляло дрожать его тело от страха. Шли секунды, одна, вторая, но ничего так и не произошло. Лишь глухой стук упавшего на каменный пол грузного тела раздался поблизости, заставив Говарда вздрогнуть от неожиданности. — Гов! Крис! — знакомый голос прозвучал звонко и властно. — Живо мне за спину! — рявкнула ее высочество Катерина, и столько в ее интонации было силы, что не подчиниться не представлялось возможным. Кристина рванула к возлюбленному, помогла ему подняться, и они, поддерживая друг друга, как могли, заспешили к своей предводительнице. Ее высочество стояло, широко расставив ноги, у выхода из залы. Глаза ее метали самые настоящие сине-голубые молнии. Короткие волосы торчали дыбом и трещали от пробегавших меж белокурых пряди разрядов. Руки юной принцессы покрывала сеть молний, и было невооруженным взглядом заметно, что она на пределе, еле сдерживается, чтобы не запулить скопившейся энергией во врагов. «Наши люди в безопасности!» Негромко, чуть склонив голову вперед, прошипело ее высочество. «И я могу без оглядки поджарить всех наших врагов!» Выкрикнув последнюю фразу, Кейт вскинула руки вверх, отрываясь от пола и поднимаясь на пару метров в воздух. Говард и Кристина успели на последней секунде прошмыгнуть за спину своей любимой принцессы и с полуоткрытыми ртами понаблюдать за буйством стихии. Ее высочество Екатерина Мария Лотарингская не щадила своих врагов, щедро кидая в них плотные сети из молний, прожигая их сердца насквозь, не боясь остаться опустошенной с выжженными магическими каналами. Она мстила за убитых людей из ее команды. Никакой пощады взорвавшимся клирикам. В них нет ничего святого. Так с чего Кейт жалеть их? «Уходите!» Чуть повернув к ним голову, через пару минут приказала принцесса. «Уводите людей! Я за вами!» Говард и Кристина не посмели ослушаться и рванули прочь. «Она не оставила нас!» — прошептала все еще ошеломленная Крис. «Именно за такой королевой и я готов идти до конца. Жизни не пожалею!» — кивнул Говард и ускорился, чувствуя себя с каждым мгновением все лучше. Вырвавшись за стены здания, и, не встретив ни одного инквизитора, они пересекли внутренний двор, двигаясь туда, откуда до них доносились голоса и звуки отъезжающих карет. «Где ее высочество?» Рядом с ними вырос чернокожий гигант. Его золотая серьга тускло сверкнула в лунном свете, а черные глаза будто глядели в самую душу. «Она сказала, что пойдет за нами», — выдохнул Говард, прислоняясь к холодной каменной стене ограждения. «Мигом в карету», — приказал им Бигбо, а это был именно он. «И отбывайте! Меня не ждите!» А это уже приказ возничему. Сам же маэстро рванул в церковь на выручку Кейт. «Ох и глупый у меня капитан!» Качая головой, пробормотал Большой Бо, поднимая бесчувственное тело принцессы на руки. Зала выглядело страшно. Изломанными куклами лежали бойцы, кто-то еще был жив и стонал от боли. Но первого помощника Катерины волновала только его подопечная, сейчас находившаяся в глубоком обмороке от истощения. Выбравшись наружу, чернокожий пират вскочил на коня, аккуратно посадив перед собой девушку. Далекие крики и свет многочисленных факелов подсказали, что церковники на подходе, а это значит, пора и честь знать. Подстегнув коня, Бигбо растворился в ночи, ведомый своим чутьем, и совсем в другую от главного порта сторону. Его путь лежал в заброшенные доки, где их уже ждала авантюристка, куда отправились и все освобожденные ими люди. Маэстро Бо навсегда запомнит, каких нервов ему стоила перевозка людей с берега на корабль и как он крепко матерился, костеря все на свете. В первой партии он отправил ее высочество, которую бережно подняли на борт, и отнесли в капитанскую каюту. Там ею уже занялась Мелоди. Девушка была искусной целительницей, и, казалось бы, переживать теперь нет повода. Но Бигбо нервничал. А вдруг ее высочество больше никогда не придет в себя? «Маэстро!» — к нему подошла Кристина. «Ее высочество очнулось и зовет вас». На узкой кровати юная правительница выглядела маленькой и хрупкой. Запавшие глаза и круги под ними говорили о многом, но Кейт улыбалась. «Осталось последнее, Большой Бо», — тихо сказала она. «Управление кораблем я передаю тебе. Ты знаешь, что делать», — прошептала принцесса и обессиленно прикрыла свои светло-карие глаза. «Мелоди!» Бо встревоженно обернулся к лекарке. «У ее высочества магическое истощение. Ей нужно несколько дней, чтобы прийти в себя. Но жизни нашей принцессы ничто не угрожает». Устало улыбнулась девушка и открыла перед ним дверь каюты. Бросив последний взгляд на уснувшую Катерину, маэстро вышел на палубу. «Саманта, ты знаешь, что делать», — приказал магине воды временный капитан авантюристки, и девушка, понятливо кивнув, устремилась на нос судна. Ей предстояло тихо вывести корабль из бухты в открытое море, где они смогут поднять паруса и наполнить их магическим ветром. Пора покинуть эту мрачную землю. Их ждут дома близкие и друзья.